Глава 11. «Здесь квартирует полковник Геур?» «Здесь», — донесся до князя голос хозяйки дома. «Мне нужно срочно видеть его». В комнату, тяжело громыхая сапогами, не вошел, а буквально вбежал татарин. Могучего телосложения, с большой гладко выбритой головой, он как-то странно, почти неестественно смотрелся в своей мощной прусской кирасе, отмеченной, словно знаками доблести, множеством стальных шрамов и неистовых вмятин. «Я от графини де Лафер», — доложил он князю, ничком лежавшему на низенькой кушетке. «Вчера, во время атаки на испанские позиции, конь под ним был убит, а его самого взрывной волной швырнуло на каменную россыпь, с которой Геур с большим трудом сумел подняться лишь после того, как его воины захватили вражеские позиции. Заметив, что полковника с ними нет, Хазар и Улич нашли своего командира в полубессознательном состоянии. Весь затылок и шея его были залиты кровью. Но так было. А сейчас, услышав шаги, Геур чуть повернул голову, чтобы получше разглядеть вошедшего. Нет, это был не Кара-Батыр. Очевидно, один из тех татар, которых графиня наняла уже здесь, во Франции. Кираса с измятыми, но все еще сверкающими при свете солнечного дня наплечниками, была похожа на окаймленные желтоватым нимбом сложенные крылья ангела. Кто бы мог подумать, что явится он с угасших небес Золотой Орды? «Кто ты?» — негромко спросил полковник, словно это было важнее, чем известие о графине Диане. «Почему графиня прислала именно тебя?» «И двух французских драгунов. Меня зовут Юлдашем, храбрейший. Я ваш слуга и управитель вашего имения в Рандье, неподалеку от замка Шварценгрюнден». «Рандье», — устало кивнул Геур, уткнувшись при этом в тыльную сторону сложенных на краю кушетки ладоней. Чувствовал он себя прескверно. В затылке все еще полыхал пожар, а позвоночник то и дело просверливала жуткая ноющая боль, да и спина соднила так, словно сверху на него взгромоздили утыканное гвоздями бревно. Князю еще нужно было отлежаться, хотя бы сутки. Однако объяснять это своему грозному, словно бы возродившемуся из степных сказаний о монголах-великанах, слуге Геур не собирался. Было бы слишком унизительно. «Где сама графиня Диана?» «В 5 милях отсюда, в деревушке Корзье. Направляется в поместье графа де Корнеля». «В Корзье? Странно». «Почему?» «Странно», — повторил Геур. «Мы только недавно вытеснили оттуда испанцев». Татарин повел плечами, пытаясь пожать ими под кирасой. Ему непонятно было удивление князя, поскольку тот не сказал главного. Как раз во время атаки на испанские укрепления под Корзье он чуть было не погиб. И боль, что пронизывает его сейчас от темени до пят, память об этой распроклятой деревушке. Правда, если из той же деревушки Господь прислал ему весть от графини, то можно считать, что тем самым не спаслал молодому воину свою милость или рыцарские извинения. Это уж кому как угодно. Надолго графиня остановилась там? До следующего утра. В Корзье она торопилась до тех пор, пока случайно не узнала, что лишь недавно вы там сражались и что теперь казачья бригада расквартирована здесь, в Монпансье. Геур не решился спрашивать татарина, почему Диана не приехала сюда, в Монпансье, вместе с ним. Это было бы бестактно. Мужественная графиня и так не раз появлялась в расположении войск. Тут уж надо отдать ей должное. Какая еще из прекрасных женщин Франции выискивает своего возлюбленного по всему побережью от Дюнкерка до Шербура? По всему воюющему побережью. «Передай стоящему ворот казаку, чтобы готовил коня», — произнес князь после минуты молчания, когда Юлдашу показалось, что он вообще уснул или потерял сознание. «Прикажу, храбрейший», — поклонился татарин, но уже выходя из комнаты, задержался и проследил, с каким трудом, натужно кряхтя, полковник пытается подняться со своего ложа. Боясь гнева князя, являвшегося к тому же его хозяином, он ничего не сказал. Вышел и помог казаку оседлать коня. Однако, подводя его полковнику, осмелился заметить. «Я все понял, господин полковник. Нельзя вам пока что в седло. Для вас дорога может оказаться слишком трудной». «Что ты сказал?» — прищурился Геур, с трудом распрямляя спину. На крыльцо он вышел в таком состоянии, словно тащил на себе мешок камней. «Дорога размыта дождем и разбита копытами. Вам придется нелегко. А до сих пор я ездил по лунным коврам? Кстати, что это за молодцы?» Кивнул он в сторону стоявших по ту сторону ворот двух солдат. «Из гарнизона Курзье. Их там всего 10 человек, во главе с сержантом, который не мог отказать графине». «Хотел бы я видеть французского генерала или генерала любой другой армии мира, решившегося отказать ей в столь невинной просьбе», — тоскливо улыбнулся Геур, с трудом и не без помощи татарина, который, впрочем, решил этого не заметить, взбираясь в седло. «Вы по-прежнему правы, храбрейший». Французские драгуны оставались молчаливыми, как статуи у стен Лувра. Татарин избрал для себя роль арьергарда. Они же оба лениво галопировали на своих рослых саксонских битюгах чуть позади и как бы по бокам от полковника. Через несколько минут тряского бездорожья Геур взбодрился. Он понемногу оживал, словно взявшийся за весла моряк. Как объяснил Юлдаш, они держали путь напрямик, через негустой сосновый лес, упорно цеплявшийся за склоны холмов с замысловатыми очертаниями, часто напоминающими очертания полуразрушенных пирамид. Прислушиваясь то к утихавшей, то к вновь разгоравшейся боли в спине, князь, тем не менее, мечтательно всматривался в освещенные кроны огромных корабельных сосен, подставляя лицо пробивавшимся сквозь них лучам. Он еще с нетерпением посматривал на изгибы лесной дороги, в надежде, что за очередным из них наконец-то покажется поле, после которого взблеснет на солнце шпиль местной церкви, неизменный атрибут любой, даже самой маленькой фламандской деревушки. Однако идиллический пейзаж, которого так ждал Геур, открываться ему почему-то не спешил. Романтическое настроение полковника постепенно сменялось раздумьями. В отличие от остальных казаков, он с двумя своими телохранителями русичами, Хазаром и Уличем, заключил контракт с французским правительством только на год. Однако и то время, которое оставалось ждать до конца лета, казалось ему теперь неоправданно долгим и, несомненно, погубленным. Война во Фландрии, вся эта бесконечная беготня по побережью в погоне за испанскими рейдерами, уже основательно надоела ему. В деньгах он сейчас не нуждался, а в славе наемника, отдавшего жизнь на берегах чужой страны, тем более. Если бы эти сражения происходили в Украине, князь воспринимал бы их как неминуемую часть войны за остров русов, поскольку, помогая освобождать Украину, он тем самым добывал бы себе надежного задунайского союзника, ослаблял Турцию, Белгородскую и Крымскую орды. И если ему суждено погибнуть, то гибель эта была бы освящена борьбой за землю предков. Однако на деле все выглядело иначе. И война не та, и воюет не там. Ему вообще трудно было воспринимать испанцев в облике врагов. Разве в юности, проведенной во Франции, на берегу Средиземного моря, он, как и многие молодые французские аристократы, не мечтал путешествовать по далекой, воспетой поэтами, Испании? Мадрид, Сарагоса, Картахена, Севилья. Страна бродячих рыцарей, гладиаторов корриды и черноглазых жгучих андалузиек. «Так, может, тебе следовало бы воевать сейчас на стороне испанцев?» — иронично спросил себя Геур. «В стране жгучих андалузиек? А поскольку тебе, как наемнику, совершенно безразлично, где именно и против кого воевать, то пребывание в Испании, по крайней мере, было бы оправдано твоими юношескими мечтами».